Чарльз, ради бога, не уходи, есть еще бутылка. Не мать, а отец. Право же, мне пора. Ну, ясно, хочешь удрать. Как раз когда сознавать стало не так нестерпимо и забрезжил свет понимания. Мне еще столько нужно было тебе сказать. Ну да ладно, катись. Я, скорее всего, навещу тебя в твоем приморском жилище. Приеду на Троицу, если погода будет приличная, и мы с тобой опять напьемся. До свидания, Перегрин. Грустно это насчет Ирландии. А ты, я вижу, все-таки пьян. Катись к чертовой матери. Выходя за дверь, я услышал, что он бормочет. Такой чистенький, дьявол его возьми. И голова его медленно склонилась на закапанную вином скатерть. Закончив предыдущую запись и доведя таким образом мой роман-дневник до настоящего момента, я уложил чемодан и ушел из своей противной тесной лондонской квартирки, где у меня не хватило духу переставить хотя бы один стул или распаковать чашку. Я закусил, доел макароны с сыром, и прикинул, что до отъезда домой вечерним поездом у меня остается еще довольно большой, не сулящий никаких событий промежуток времени. Я ошибался. Часть этого времени я решил провести в какой-нибудь картинной галерее. Я не очень-то разбираюсь в живописи, но она доставляет мне тихую радость. И я люблю атмосферу музеев, а вот атмосферу концертных залов терпеть не могу. Должен также сознаться, что я испытываю чисто эротическое наслаждение от картин, изображающих женщин. Сами живописцы его, несомненно, испытывали. Так чем я хуже? После некоторого колебания я решил пойти в галерею у Оллиса, где уже давно не бывал. Мой отец, понимавший в живописи еще меньше, чем я, водил меня однажды туда еще ребенком, в один из наших редких наездов в Лондон, чтобы показать мне смеющегося кавалера Франца Хальса. И место это прочно связалось для меня с памятью об отце. Думается, он любил этот музей, потому что там никогда не бывало людно. И кроме картин было столько мебели, что он производил впечатление роскошного жилого дома. Особенно ему нравились бесчисленные часы с боем. Он вообще любил часы, которые все, хоть и не совсем одновременно и на разные голоса, отбивали время. Когда я пришел в музей, почти не было публики, я стал бродить по залам, как в тумане, глядя на картины и думая о Хартли. Все вокруг казалось не совсем реальным. Результат похмелья, которому я сопротивлялся все утро. С хорошим вином плохо то, что оно очень крепкое, а разбавлять его водой на людях неудобно. У меня сильно болела голова, хотя я перед уходом принял таблетку аспирина. В глазах то и дело начинали мелькать черные точки, какой-то коричневый пух. Ноги были ватные, как-то странно соотносились с паркетом, будто я вдруг сильно вытянулся в вышину. Потом мне стало казаться, что здесь собралось много моих женщин, но только не Хартли. Она была как огромный пробел, бледное, почти бесплотное создание, лицо ее висело где-то чуть выше моего поля зрения, как луна за облаком. Всегда я бросался к женщинам, как в убежище. А что и есть женщины, как не убежище? И порой мне казалось, что, укрывшись в объятиях женщины, можно спастись от любого ужаса. Да, они, то есть многие из них, были со мной безупречны, и все же через какое-то время. Ведь в убежище не останешься на всю жизнь. Хартли не то. Она скиталась со мной вместе, никогда я не видел в ней тихую пристань. Она вошла в мое существо, она была во мне. Составная часть меня, как нервы, как кровь. Но остальные, пока я ходил из зала в зал, скользя, моргая в странном соотнесении с паркетом, остальные все были тут. Лиззи, Кисти Терборха, Жанна Николаса Мааса, Рита Доминикино, Розина Рубенса. Восхитительный набросок грезы, портрет Клемент, какой я впервые ее увидел.